Глава 12. Тайна госпожи де Виньоль. Признание повисло в воздухе, как повисает дым от сигар. Молчание, установившееся следом за произнесенными словами, было таким глубоким, что, казалось, отзывается колокольным звоном. И лишь через миг Сезар понял, что это и есть звон, едва различимый. Наверное, в деревенской церкви призывали к вечерней службе. Госпожа де Виньоль отвела взгляд, будто не в силах смотреть на собеседника, и глядела теперь в огонь. Руки ее, державшие бокал с вином, казались безжизненными и напоминали мертвых птиц. «Вы убили своего мужа», — повторил Сезар. «Жофруа де Виньоля, так?» «Откуда вы знаете его имя?» — отозвалась она, не глядя на виконта. «Я ни разу не упоминала его при вас». «Я умею узнавать то, что мне нужно». «Я вижу». «Значит, вы все знаете обо мне?» «О, нет. Зная я о вас все, разве говорили бы мы сейчас тут?» «Так чего вы ждете? Посылайте в Париж за полицией, и они посадят меня в камеру, а затем... Что делают с мужеубийцами?» «Вас не должно это волновать», — негромко сказал Сезар. «Если вы не желали, чтобы он умер...» «О, нет. Я желала». Глаза ее сверкнули, и она вновь посмотрела на виконта. На сей раз такая яростная, такая огненная, что никогда ее нельзя было бы заподозрить в трусости. «Я желала этого больше всего на свете. Как я ненавидела его, если бы вы знали! Я буду знать, когда вы расскажете мне. Я уже начала. Что ж, хорошо». Вдова кусала губы. «Вы знаете, как его звали. Ведомо ли вам, что меня выдали за него насильно? В Бордо еще поговаривают об этом, что ваш отец отдал вас шевалье де Виньолю, дабы тот, скажем так, справился с некоторыми семейными долгами. Вы излишне деликатный, виконт. Я тоже такой была. Меня продали. Продали расчетливо. И не считаясь ни с чувствами, ни с мольбами. Впрочем, я расскажу по порядку, только вы можете сесть? Мне ужасно смотреть на вас, когда вы надо мной стоите. Вы словно Немезида, словно в любой момент готовы обрушить на меня карающий меч. Я этого заслуживаю, несомненно. И сейчас вы это поймете, но хотя бы еще минуту, я не желаю этого осознавать». Виконт кивнул и уселся в кресло напротив. Забытый ужин остывал на столе. Однако собеседникам не было до него сейчас никакого дела. Они впились друг в друга взглядами. Сезар — вопрошающим, Флёр — отчаянным и вместе с тем решительным. Произнеся страшные слова, она будто сбросила что-то с плеч, и спина ее выпрямилась, плечи расправились. Она выглядела сейчас, как, должно быть, выглядят молодые валькирии, только осознавшие, кто они и кем могут стать. «Вы, значит, справлялись обо мне, верно? Ну так наверняка знаете, что фамилия моего отца была де Бонне. Не слишком яркая, но старая фамилия. Мои предки жили в окрестностях Бордо долгие годы. Мы владели там небольшим домом, который гордо именовался замком, хотя замок из него слишком унылый. Одна башня, длинное серое строение, ряды узких окон. Больше это походило на ферму, да и дух в комнатах стоял деревенский. Но все Бонне гордились своим происхождением, и наш род ведет свою историю со времен Людовика Святого. Хороший род, древний род, и кровь в жилах течет старая. Все это стоило некоторых денег. Она скривилась, будто надкусив кислое яблоко. Мой отец всегда был неудачником, только я не осознавала этого в юности и едва осознаю сейчас. И все же именно неудачником он и являлся. За что бы он ни брался, фортуна отворачивала от него капризное лицо. Его идеи терпели крах, дела оборачивались поражением. Он так к этому привык, что ждал разочарования прежде, чем начинал что-либо новое. А когда ждешь, обычно приходит именно то, чего ожидал. Он сам управлял нашими землями, потому что все Бонне занимались этим испокон веков, и нанять талантливого управляющего значило очернить честь рода. Землевладелец должен владеть землей, но на деле эта земля владела моим отцом. Мать же была слишком запуганной, чтобы ему возражать. Она целыми днями читала или вышивала, и сколько я себя помню, никогда отцу ни в чем не перечила. Временами я чувствую, как похоже на нее, иначе... Иначе я не оказалась бы здесь. Возможно, вы не знаете себя, сударыня. Вы не производите впечатления нерешительной особы. Наоборот, сегодня, к примеру, вы вели себя чересчур решительно. Это все от отчаяния и злости. Когда они просыпаются во мне, я не отдаю отчета в том, что делаю. Все мысли становятся будто стеклянными, и вместе с тем я знаю, как мне поступить. Так и сегодня, когда вы схватили меня, я знала, что должна вырваться и убежать. И вам это почти удалось», — заметил Виконт с улыбкой. «Конечно, самый страшный судья человеку — сам человек. И я сужу себя вот уже не первый год, так что вам в этом меня не догнать, Виконт. Давайте не будем затягивать эту пытку. Мне хотелось бы, чтобы вы поняли все уже, и дальше вы сами решите». «Я решу», — согласился он, произнеся это ровным тоном. «Так тому и быть. Мой отец, я говорила о нем. Так вот, дела его пошли совсем плохо. Он начал продавать земли, а этого делать было никак нельзя, совсем, ведь честь требовала, чтобы Банне оставался там, где живет. Революция затронула предыдущее поколение, а поколению отца повезло. Многие выжили, и он тоже выжил, но считал это скорее наказанием, чем наградой. У нас дома было истинное царство серости. Редко устраивались балы, ибо средств на то не имелось. Выезжали мы тоже редко. Меня воспитывала приглашенная из соседнего монастыря кармелитка. Хорошо, хоть женщина образованная, привившая мне страсть к чтению. Книги говорили со мною, а родители — почти никогда. Мне исполнилось 16, когда все окончательно пошло наперекосяк. Это простонародное выражение в ее речи показалось Виконту забавным, хотя ситуация забавной вовсе не была, и госпожа де Виньоль, произнося свое признание, выглядела до крайности серьезной. И все же сквозило в ее выговоре и чертах что-то от лесной нимфы, дикой и подвластной только природе. Теперь, когда воспитание было отодвинуто, когда можно не придерживаться светского тона, флёр казалась более естественной, чем раньше. «Ваш отец разорился?» «Почти. Мы были по уши в долгах. Имение заложено и перезаложено. Все это мог спасти некий добрый ангел с мешком денег за плечами. И отец, оглядевшись, как следует в поисках того, что можно заложить или продать, обнаружил в непосредственной близости меня. Говорили, что я хорошенькая, хотя я не задумывалась об этом», — произнесла она с чисто женским кокетством, невольным и оттого призабавным. «Отец начал подыскивать мне выгодную партию. Я мечтала о молодом человеке, достаточно состоятельном, чтобы помочь семье, и достаточно привлекательном, чтобы я влюбилась в него без памяти. Все романы, которые я читала, были полны слов о любви, и я ждала, когда она придет в мое сердце. Я уже заранее любила будущего мужа, предположив с бескомпромиссностью свойственной юности, как он должен выглядеть и каким нежным и добрым окажется. И, разумеется, пришла в ужас, когда отец сказал, что выдает меня за шевалье де Виньоля. Вы знали его? Разумеется. Он наш сосед. Да и общество в Бордо не слишком велико, чтобы не знать там, если не всех, то многих. Однако в то время я знала о нем лишь, что он значительно меня старше и не слишком-то красив. Так как моя мать не общалась со сплетницами, распространявшими самые свежие новости, я не была осведомлена о том, каков мой будущий муж, а отец, если и знал что-то, не спешил делиться. Поэтому я переживала от того лишь, что мой будущий супруг не молод, не красив и, вероятнее всего, совершенно мне не подходит. И тогда впервые в жизни я взбунтовалась. Я устроила скандал. Я кричала так, что перепугала всех слуг, которые у нас еще оставались. Флёр бледно улыбнулась воспоминаниям. «Я никогда, никогда еще в жизни так не отстаивала свое право выйти замуж по любви, ведь наивно полагала, будто оно у меня было». Виконт повел раскрытой ладонью, как бы показывая, что понимает госпожу де Виньоль и поощряет ее продолжать. Робкие уговоры матери не возымели на меня действия. Тогда за меня взялся отец. Он подробно и холодно объяснил мне, в каком положении находится семья, и как мой брак может спасти нас от полного разорения. Полагаю, отец сделал это лишь для того, чтобы я не рыдала в церкви. Не думаю, что его всерьез интересовало мое мнение, но он желал соблюсти приличие. И вы дали себя уговорить? Дала. Потому что он заговорил о долге. А все мы, Бонне, прекрасно понимаем, что такое долг. Или думаем, что понимаем. Иногда я размышляю, что случилось бы, если бы я уперлась и продолжила бунтовать. Что, если бы наотрез отказалась выходить за шевалье? Возможно, мой отец воспринял бы это, в конце концов, как неизбежный знак судьбы и подыскал бы для меня кого-нибудь другого. Но, сраженная известиями о нашем грядущем разорении, я, наконец, сдалась. Хотя борьба была долгой. Я еще сопротивлялась после того, как отец рассказал мне о том, что у нас нет денег. Я кричала ему, что это его забота. Наверное, я была плохой дочерью, так? Флёр взглянула на Сезара, словно ища подтверждение своим словам, словно ожидая, что он прямо сейчас обвинит ее в чёрствости и равнодушии, и явно удивилась, когда он произнес: «Я не приветствую договорные браки. Продолжайте». «О, но, возможно, моего отца нельзя вот так винить во всем, а я виню. Он-то старался спасти нас, как он это понимал, и о том, что именно его вина в нашем разорении, я узнала лишь много позже, разбирая бумаги после его смерти. А тогда мне исполнилось 17, и меня выдали за шевалье де Виньоля, и я стояла рядом с ним в красивом платье, что он подарил мне, с жемчужными гребнями в волосах, и гадала, смогу ли я когда-нибудь полюбить моего супруга или же стану словно его тень». «Вы боялись потерять самое себя?» — понимающе спросил виконт. Лицо ее просветлело. «Да. Как правильно вы это сказали. Потерять самое себя, свою сущность, отдать ее другому человеку и не получить ничего взамен. Разве это не уничтожает личность? Не разбивает ее на мелкие осколки, оставляя доживать невыразительную оболочку? Я боялась своего мужа. Сразу начала его бояться. Он приобрел жену, которая должна была родить ему наследника, и он всеми силами старался, чтобы наследник появился. Он был жесток с вами», — произнес виконт, старательно подбирая слова. Сезар не ведал, как выяснить то, что так желал спросить, но Флёр, кажется, его поняла. «Сначала нет. Он был грубым. Я даже удивилась поначалу, как может человек знатного происхождения не быть утонченным. В то время я еще верила в утонченность, хотя теперь знаю, что она не так уж часто встречается в людях. Для этого нужно родиться с доброй и открытой душой. А душа моего мужа... Да я не знаю, имелась ли она у него. Иногда он казался мне механической куклой, которая по прихоти Создателя открывает глаза и рот и говорит что-то. А иногда он словно превращался в самого дьявола. У него случались вспышки гнева, и однажды я попалась ему под руку, и... Я не хочу говорить об этом». Флёр глубоко и прерывисто вздохнула. «С тех пор я научилась чувствовать, когда он начинает кипеть, и запиралась от него в спальне, единственном месте, где я могла укрыться. Однажды он пытался взломать дверь, но та выстояла. Замок де Виньоль гораздо лучше, чем наш». Виконт молчал, неотрывно глядя на нее. Сколько же мужества потребовалось этой женщине, чтобы противостоять озлобленному сильному мужчине? И если шевалье де Виньоль был таким мерзавцем, возможно, он и заслуживал гибели. Возможно, но от ее ли рук? Словно услыхав его мысли, Флёр произнесла: «Но он не был совсем жестоким. Нет, он щадил меня. Со временем я узнала о нем многое из того, что не принято говорить в приличном обществе, и все же это говорится, произносится шепотом и на ухо, однако доносится до тех, кто заинтересован. Мой муж часто посещал продажных женщин», — она выговорила это с усилием, — «и с ними обходился далеко не так, как со мной. От меня ему нужен был наследник, а от них ничего, только удовлетворение его похоти. И он... Нет, я не желаю вам об этом рассказывать». «Я вас понял. Продолжайте». «Да. Так вот, шли месяцы. Я узнавала Жофруа все лучше и лучше, и мне казалось, я попала в непрерывный кошмар. Хотя по большей части это было невыразимо скучное существование. А кошмаром я его делала сама. Своими мыслями и страхом. Когда я была ему не нужна, а муж не нуждался во мне большую часть времени, я оставалась предоставлена самой себе. Только за мною постоянно следили. У Жофруа имелся слуга, Эстаж, преданный моему мужу. Отвратительный тип. Я всегда подозревала, что он из тех, кто нарушал закон. Он был крепкий и сильный, и он глаз с меня не спускал. А ваша семья? Отец получил от Жофруа деньги, но их ненадолго хватило. И не досталось всем кредиторам. В конце концов, отец к нам пришел. Мой муж выслушал его, а потом сказал, что денег больше не даст. Тем более, что я, по всей видимости, бесплодна, а он женился на мне только ради продолжения рода. К тому моменту у меня уже не осталось иллюзий. Я поняла, как поступил со мной мой отец и на что он поймал меня. Поняла, из какого теста слеплен муж. И я думала, что же дальше? Время шло, а ответ все не появлялся. Отец озлился на Жофруа за его отказ и перестал даже со мной общаться, и матери запретил. Потом они умерли. Флёр сглотнула. И наши земли ушли за долги. Ничего не осталось. И что же сделал ваш муж? Госпожа де Виньоль пожала плечами. Что он мог сделать? Я осталась при нем. Он все еще возлагал на меня надежды, но чем дальше, тем меньше. Он стал чаще срываться на меня. Иногда распускал руки. Снова этот простонародный говорок. И еще в какой-то момент ему пришла в голову мысль, что так и будет. Что я не понесу ребенка. Он желал наследника, а я не могла его дать. И он спросил у меня, что ему делать. Так спокойно спросил, издевательски. «Разве что», — произнес он задумчиво, и тогда я с ужасом осознала, что он уже обдумывал эту мысль. «Ты бы скончалась, как твои папенька и маменька, и я смог бы выбрать себе хорошую жену, здоровую». И он взглянул на меня с этаким значением. Тогда я поняла, что он хочет меня убить. Виконт молчал. «Вы мне не верите?» — беспомощно спросила госпожа де Виньоль. «Вы думаете, я все это придумала? Но я знаю, как было. Ему понравился мой ужас. Он стал дразнить меня, намекать, что убьет, что от моей смерти ему будет больше выгоды, чем от жизни. Думаю, он надеялся, что я помешаюсь и наложу на себя руки, избавив его от необходимости делать грязную работу. Только во мне взыграл дух противоречия. Я не желала поддаваться этому дурману. Я сохраняла ясную голову и ждала возможности сбежать. Словно предчувствуя что-то, Жофруа велел Эсташу неотступно находиться рядом со мной, если я решусь выйти из замка. Я и так почти не выезжала, а тут и вовсе прекратила. И я говорю это сейчас не для того, чтобы оправдать себя, а для того, чтобы вы поняли. Я не жду от вас оправданий, лишь фактов, как вы их видите. Я женщина. Мои факты — это чувства. Грустно улыбнулась она и допила вино из своего бокала одним глотком. Тем не менее, он хотел меня убить определенно. Он стал об этом прямо говорить. Я думала о том, как бы сбежать, но куда мне было идти? Родных не осталось, и друзей у меня не водилось. И мне стало казаться, что лучше уж закончить свою жизнь в сточной канаве, чем от руки этого человека, который по недоразумению звался моим мужем. Я решила бежать, но не знала, как. Эстаж следил за мною, будто сторожевой пес. Флёр перевела дыхание и заговорила теперь жестче, деревяннее. В тот вечер, о котором я до сих пор боюсь вспоминать, стояла отличная погода. Весна уже наступала. Мой муж приехал из Бордо и был не в духе. Я шла по коридору мимо его кабинета, когда услышала, что он отсылает Эсташа с каким-то поручением. «А как же мадам?» — спросил Эсташ. «Да забудь ты о ней», — велел Жофруа. «Я думаю, она весь вечер просидит у себя в спальне. Несчастная дурочка молится. Лучше езжай и побыстрее уладь это дело». Мой муж всегда был невеликого мнения о моем уме. Я спряталась у себя прежде, чем меня заметили. Судя по голосу Жофруа, он собирался провести вечер дома и уже начал возлияние по этому поводу. Он всегда много пил. И я подумала, если Эсташа не будет, и если мой муж выпьет и заснет, как то часто бывало, я смогу уйти. Я сяду в почтовую карету и уеду подальше отсюда. У меня же есть кое-какие деньги и драгоценности. Все это я возьму с собой и смогу работать гувернанткой или горничной в богатом доме, где-нибудь в Англии или в Голландии. Путешествие не пугало меня, это был мой шанс. И я стала собираться. В камине треснуло, рассыпаясь искрами, пахучее сосновое полено. Я переоделась в дорожное платье, собрала небольшую сумку, так как знала, что идти придется быстро, и я не смогу нести нечто тяжелое. И вот, прислушавшись, я вышла из своей комнаты. Был 9 час, уже стемнело. Ни звука не раздавалось в замке, и это было жутко. Как будто умерли все, а я осталась живых одна на всем белом свете. Моя горничная, которой я никогда не доверяла, наверняка сидела на кухне вместе с другими слугами. И хотя обычно ее отсутствие меня не радовало, сегодня это оказалось только на руку. Я прошла по коридору к центральной лестнице. Лишь спустившись по ней, можно было покинуть дом. Я знала, что через кухню мне не пройти, и через парадную дверь уходить слишком опасно, меня могут заметить. Но оставался еще выход в сад, по коридору мимо кладовых. Им-то я и собиралась воспользоваться. Только моим планам не суждено было осуществиться. Выйдя на лестницу, я нос к носу столкнулась с Жофруа. Он поднимался, видимо, из гостиной, где сидел иногда вечерами. В руке у него была бутылка. Похоже, он пил прямо из горлышка. Сезар живо представил себе все это и огромный дом, в котором гаснут звуки, и широкую лестницу, и то, как застыла, должно быть, госпожа де Виньоль, столкнувшись с мужем, от которого собиралась сбежать. Некоторое время мы молча разглядывали друг друга. Наконец же Фруа усмехнулся и заметил. «Так вот, почему ты затаилась сегодня. Замыслила побег от меня, крошка. Он попытался схватить меня, я отпрянула. Тогда он вырвал у меня сумку и швырнул мне за спину. Я думала, не побежать ли по лестнице вниз, не попытаться ли скрыться от него, и насколько он пьяный догонит ли меня. Я очень боялась споткнуться. «Пусти меня, Жофруа», — попросила я. «Зачем я тебе нужна?» «Действительно, ты мне не нужна», — продолжал глумиться он. «Совсем не нужна стала. Глупая, да еще бесплодная. Ты хороша, спору нет, но красивого личика мало, чтобы я оставался тобою доволен». Я старалась обойти его. Мы стояли наверху лестницы, и тут он ко мне потянулся. «Иди же сюда», — сказал он. «Никто не будет о тебе горевать. Давай сделаем это быстро». И я поняла, что сейчас он сломает мне шею или задушит. Он был пьян, и его глаза стали совсем бешеные. «И вы его толкнули», — сказал Сезар.